Россия, что с тобою, мать? Успели сделать злые люди. Упала и не можешь встать. Твои просторы голод губит. Народ униженный скорбит. И злость, как демон, между нами. Какая страшная напасть. О, Боже, смилуйся над нами. Детишек малых, стариков, помилуй, Господи, внемли. Народ российский поддержи и сохрани его деревни. Он христианством вечно жил. Земля и небо — вот две силы. Прости нас всех, прости за все. Тебя нас верить отучи. Страна рабов, страна штыков, психушек, лагерей, запретов. Страна несбывшихся надежд, страна расстрелянных поэтов. Помилуй же ее, мой Бог. Рабов несбывшейся идеи, а тот, что все затеял здесь, стал экспонатом в мавзолее. Тиран тирану храм воздвиг, и в гроб хрустальный положил. Лежит там первый большевик, губитель матери России. Лежит живее всех живых, любимей всех и всех дороже. Ржавеет старый броневик. Шалаш в разливе не ухожен. Без химы, без паникадила. И поп не пел свой упокой. Да умер он, но злая сила не обрела земной покой. Но день придет, последний путь. Его проводит кто-нибудь. Речей неугомонный хор. Про преданность и про позор. И закопают, как и всех. Плитой могильною накрою, напишу долг ли был век, и кто-то скажет: Бог с тобой.